Ольга Гер. Похищенная или жена из другого мира. Глава первая. Похищение. «Эй, дамочка, очнитесь!» Кто-то настойчиво похлопывал меня по щекам. Я мычал и отбивалась. «Нормально же лежу, чего пристал? Что вы здесь делаете?» Требовательно спросил все тот же голос. Кажется, мужской. Или, точнее, мальчишеский. «Хороший вопрос. Последнее, что помню, я иду по улице, а потом удар по голове откуда-то сверху, или визг тормозов, а уже потом удар. Забыла. Неужели меня сбила машина? Ну, я всегда осторожно перехожу дорогу. Что интересно, сейчас я чувствовала себя нормально. Разве что в сон клонила. Но приставучий мальчишка явно не даст поспать». «Ладно, встаю», — проворчала я и открыла глаза. Первое, что увидела, склоненное надо мной лицо, копну светлых волос и россыпь веснушек. На вид парню не больше 16 лет. Такой молодой, уже за рулем? Не рано ли ему права выдали? Купил, небось, а водить толком не умеет. Вот результат, сбил меня на переходе. Я дорогу, где попала, не перебегаю. В карих глазах парня плескался ужас. Он набедокурил и судорожно соображал, как все исправить. Вспомнилось вдруг, как в Китае добивают сбитых пешеходов, чтобы потом не содержать инвалида всю оставшуюся жизнь. Теперь испугалась я. «Будь добр, не вторгайся в мое личное пространство!» Я вытянула руку и отпихнула парня. «Мы не настолько близко знакомы. Строго говоря, мы вообще не знакомы». Кряхтя, точно старая бабка, я села и осмотрелась. Парень, к счастью, помалкивал и отодвинулся. Я покрутила головой. «Так, я не на дороге, уже хорошо, но больница какая-то странная. Пучки трав под потолком, котелок в камине, столы, заваленные пыльными склянками. Здесь вообще слышали о санитарии?» Естественно, я решила, что попала в больницу. А куда еще? Я потеряла сознание на улице, или меня в самом деле сбила машина. Прохожие вызвали скорую, она доставила меня в ближайшее отделение. Конопатый парнишка не водитель, а медбрат, все логично. Кроме того, что вместо койки я лежу на холодном камне. С какой стати вообще? Я понимаю, мест нет, и бывает, больных кладут в коридорах, но это уже перебор. Подайте жалобную книгу. Я собралась возмутиться сервисом, но посмотрела налево и ахнула. На соседнем камне лежало тело. Кажется, женское. По крайней мере, ноги, выглядывающие из-под белой простыни, были в туфлях. Все остальное скрыто. Протянув руку, я ткнула тело в плечо и тихо позвала. «Эй, вы в порядке?» Тело на ощупь было холодное и твердое. «Это что же, труп? Ой, мамочки, да я не в больнице, я в морге!» Наверное, я завопила, иначе с чего парень бросился ко мне и зажал рот ладонью? «Тихо», — прошептал он, — «тебя могут услышать». «За репутацию свою переживает? Правильно делает, уж я накажу за столь вопиющую врачебную ошибку. Учат будущих эскулапов абы как, вот и результат. Меня еще живую сдали в морг, хорошо закопать не успели». «Если тебя увидит Азриэл, нам обоим конец», — предупредил парень. Услышав странное имя, я перестала отбиваться. На долгую минуту мы с парнем застыли, глядя друг другу в глаза. Хлоп-хлоп ресницами вверх-вниз. Решив, что немая сцена затянулась, я цапнула парня за палец. «Ой!» — взвизгнул он совсем как девчонка и отпустил меня. «Так ты лучше!» — проворчала я. «А теперь объясни толком, что происходит». К этому моменту я начала догадываться, творится что-то странное. Куча деталей не сходилась. Морг далеко от стандартного, парень слишком молод для врача, и для санитара тоже. Азриэл еще и этот, так себе имечко для средней полосы России, даже с учетом трудовых мигрантов. Но следующие слова парня все равно застали врасплох. «Я перенес тебя из твоего мира в свой», — гордо сообщил он. «Правда, я должен был вернуть душу, но, кажется, ошибся в заклинании», — добавил он уже не так радостно. «Вместо души доставил тело». «Парень совсем плох», — решила я. «Мелет какую-то чепуху. Может, он не медбрат, а пациент, а это дурдом? Надеюсь, не палата для буйных?» Я повторно осмотрелась. На этот раз подмечала детали, которые мозг умышленно игнорировал, оберегая свое психическое здоровье. Вместо труб отопления камин, в окнах не стекла, а слюда. Стены каменные, без обоев или покраски. Одежда на парне далека от современной. Какие-то мятые штаны и рубашка на выпуск с завязками взамен пуговиц. Или меня похитили спятившие исторические реконструкторы, или я в самом деле угодила в другой мир. «Ох, мамочки!» — выдохнула я, скрестила руки на груди и прилегла обратно на камень. А затем потребовала. «Верни меня домой! У меня там герань неполитая, кот неглаженный, и родители будут волноваться!» «Кот с геранью, конечно, проживут и сами. Молодого человека у меня нет. Точнее, недавно был, но мы расстались. Переживала я только за маму с папой. Еще за диплом, который мне вот-вот защищать. Я как раз заканчивала учебу на факультете биологии и мечтала посвятить жизнь спасению редких видов животных. Амурских тигров, например». При мысли о родителях заныло сердце. «Я единственный ребенок в семье, долгожданный, любимый». И хотя давно выросла, все равно являюсь центром их жизни. Даже вообразить боюсь, какую боль доставит им мое исчезновение. Меньше всего я хочу, чтобы родители страдали по моей вине. «Я не могу у тебя вернуть», — вздохнул парень. «Я же говорил, не знаю, как так вышло. Я вообще-то душу Анастейши вызывал, а тут ты». «Это еще кто?» — приподняла я голову. «Имя уж очень подозрительно похожее на мое — Анастасия». «Так вот». Парень сдернул покрывало с лица моей соседки. «Она же...» — начала я заикаться. «Точная твоя копия», — кивнул он. «Или ты ее... Я запутался, если честно». Я подскочила с камня, чтобы быть подальше от соседки. Я будто смотрела на свой собственный труп. Так себе ощущение, аж волоски на руках приподнялись. Девушка была бледной до синевы. Каштановые волосы свисали с камня, который... Как я теперь видела, был подозрительно похож на алтарь. На моей копии было белое свадебное платье с огромным алым пятном на груди. Кровь. Кто-то убил несчастную прямо в день свадьбы. Без всяких сомнений, это насильственная смерть. Рукоять кинжала, торчащая в районе сердца девушки, красноречиво об этом говорила. И все же, несмотря на поразительное сходство с покойницей, кое-какие отличия я нашла. Погибшая выглядела младше меня, лет на 18, а мне на днях исполнилось 21. А еще она была худее на пару-тройку килограммов. Не считая этих мелких деталей, мы были как близнецы. Длина волос и та примерно одинаковая, чуть ниже лопаток, а это говорило о том, что у нас схожие вкусы. «Это получается, я тоже умерла в своем мире?» — пробормотала я. «Скорее исчезла», — поправил парень. «Тело-то твое здесь?» «Вот, значит, как. Интересно, сколько пропавших без вести людей на самом деле попадают в другие миры? Любопытная была бы статистика». «Я сидел себе, учил заклинание, как вдруг врывается он с ней на руках», — бубнил между тем парень. «Кричит, ругается. Я ему говорю, что не некромант, а только учусь, а он ничего не слышит. Требует, верни ее, и все. Не сделаешь, пожалеешь». «Живьем скормлю дракону, представляешь?» Наверное, он ждал от меня сочувствия, но я зависла на упоминании дракона. «Эх, ничего ты не понимаешь», — махнул он рукой. «Я не мог ему отказать, пришлось браться за дело, и вот что вышло. А ведь я предупреждал. Это наставник может вернуть с того света, а я только учусь». «Почему же он не обратился к твоему наставнику?» — спросила я, догадываясь, что он — это кто-то из близких погибшей. «Наставник уехал в провинцию, его срочно вызвали. Он единственный некромант на ближайшую округу, а я его ученик. Не нашел Азриэл никого другого». «Азриэл? Кто же он такой?» «Муж ее!» — кивнул парень на покойницу. «Они только-только дали клятвы друг друга, а тут бац, и новобрачные убили. Азриэл был вне себя от горя. Однажды об их любви сложат легенды. Попомни мое слово». «Стоп!» — прервала я поток его красноречия. «Все это очень занимательно, но что мне теперь делать? Ты можешь хотя бы попытаться вернуть меня назад?» «Я?» — удивился парень. «А кто еще? Ты меня сюда притащил, ты и возвращай». «Нет, я не могу», — потряс он головой. «Вот если бы мы дождались наставника, ну, скорее всего, к его приезду нас обоих уже не будет в живых». «Это еще почему?» «Азриэл убьет нас, когда узнает, что я не смог оживить Анастейшу». Я крепко задумалась. Ситуация так себе. Глядя на труп, как две капли воды, похожие на меня, отчаянно хотелось жить. Смерть никого не красит. Мне она тоже оказалась не к лицу. «Разве что ты притворишься Анастейшей», — пробормотал парень. «Так мы потянем время до возвращения наставника, а он все непременно исправит». Я повернулась к горе-некроманту. «Он, значит, кашу заварил, а мне расхлебывать? Ты предлагаешь мне занять место девушки, которую только что убил неизвестный?» — уточнила я. «А вдруг убийца вернется закончить дело?» «Такое возможно, но Азриэл не допустит, чтобы подобное повторилось. Уверен, он окружит тебя защитой». Я недоверчиво хмыкнула. «У этого Азриэля уже убили одну жену. Не хотела бы я стать его второй ошибкой». «Лучше бы ты боялась самого Азриэля. Он как-никак великий укротитель драконов», — произнес парень. «Если он узнает, что ты заняла место его любимой жены, непременно захочет отомстить». «Мне-то за что?» — возмутилась. «Я не просила меня сюда переносить. Это твоя оплошность». «Он не будет вдаваться в детали, уж поверь», — поежился парень. «Похоже, муж покойницы тот еще тип. Дракон, опять же. Стать чьим-то обедом — так себе жизненный финал». Я снова подумала о родителях. Они там, ждут, волнуются. Раз есть шанс вернуться к ним, надо им воспользоваться. «Я помогу», — заверил парень. «Научу, что и как делать». «Но я совершенно ничего не знаю об Анастейше». «Скажем, что у тебя отбила память. Возвращение из мертвых — сложная штука. Все поверят, вот увидишь». «Ох, я об этом пожалею». «Отлично!» — просиял парень, почуяв, что я дала слабину, и добавил. «Мое имя, кстати, Мортимер». «Я буду звать тебя Морт», — усмехнулась я невольной игре слов. «Морт» в переводе с французского «мертвый». «Подходящее имечко для будущего некроманта».